710. Матерь Агни-йоги. Противоборство невежественных сознаний надо покрыть куполом такого широкого и высокого понимания жизни, которого уже не в состоянии достичь и уязвить их ползающие по земле мысли. И отрицания их будут бессильны, и противодействие будет обречено на провал. Утверждения будущего, сияющего и светлого, не смогут они поколебать, ибо живут настоящим и прошлым, и устремления к свету не смогут пресечь, ибо тьмою живут и во тьме.